Второе послание к Коринфянам. Уважаемые радиослушатели, мы снова продолжаем изучение ценного апостольского второго послания к Коринфянам. Как мы уже раньше упоминали, Церковь Христову в этом городе основал апостол Павел. Он давал ей многие духовные наставления, а потом должен был отправиться в другие города для проповеди Евангелия. Во время его отсутствия в этой церкви произошли некоторые внутренние трудности, которые весьма опечалили сердце апостола. Он поспешил написать им это задушевное послание, о котором мы уже сказали довольно много в предыдущих беседах. Он открыл сердце свое этой церкви, все свои внутренние глубокие чувства о своем искреннем стремлении помочь им духовно, а также говорил он о призвании своем Богом, о апостольстве, о власти учить их и давать отеческие советы и повеления. Это все передано во втором послании к Коринфянам с 1 главы 1 стиха по 12 главу 13 стих. А теперь мы приступаем к рассмотрению свидетельства о своих добрых намерениях и святых чувствах любви к ним. 12 глава с 14 стиха по 13 главу 10 стих. Начинается эта часть послания такими словами апостола. «Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо ищу не своего, а вас. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно люблю вас, а менее любим вами». 12 глава с 14 по 13 стих. Какие трогательные слова великого служителя Божия! Он просит косвенно любви их себе, понимания и уважения. Апостол Павел даже готов есть кусочек своего хлеба и рыбы. Где-нибудь, в какой-нибудь комнатушке Большого Коринфа. Но он хочет быть никому бременем. Не желает отягощать даже состоятельных верующих, которым прийти зовет его сердце, как доброго пастыря овец в большой нужде. Он желал им духовного возраста во Христе Иисусе. Они были младенцы, не умевшие хорошо ходить. Падали, плакали, жаловались. Бедные коринфяне. Как жаль было их апостолу Павлу. Любовь его к ним была искренняя, пламенная, о чем он пишет далее. «Чтобы мне не оплакивать из вас многих». Стих 21. Не с духовным посохом и розгой намеревался прийти к ним апостол. Достоинство этого он заслужил. Но в сердце его доминировала любовь Христова. Ею он жил и действовал. Драгоценный пример для нас. Он любил Божьей любовью. Вспомните слова Евангелия от Иоанна, 3 главы 16 стиха. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А также и слова Иоанна о том, что Иисус знал о приближении часа Его, Он ожидал крестную смерть и готов был принять ее, как из руки Отца Своего. Воистину, возлюбил Своих, Он до конца возлюбил их. Иоанна, 13 глава, 1 стих. Любовь апостола Павла к верующим в Коринфе нисколько не ослабела. Наоборот, она все время возрастала. Апостол скорбел о них, беспокоился об их благополучии, духовном и физическом. В стихах 12 главы с 20 по 21 апостол Павел троекратно выражал эту любовь к ним. «Ибо я опасаюсь, дабы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, то есть, не достигшими возраста духовного». Второе. «Дабы они осознали вполне его заботу и беспокойство о них». И третье. «Чтобы Бог не уничижил его, когда он снова придет к ним, дабы они фактически не уничижили его призыва к победе во Христе, к жизни прекрасной, по водительству Духа Святого. Посему и мы говорим призванным Богом служителям Евангелия Христова: «Пребывайте в любви и долготерпении к тем верующим, которые делают ошибки, не вполне понимают воли Божьей, потому что любовь, молитва и наставление в Слове принесет чудную духовную победу в сердцах их. Эти слабые верующие возрастут в полный возраст духовный, и мы возрадуемся этому и возблагодарим Бога. Да найдет Господь нас верными домостроителями духовными». Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 2 стих. Апостол Павел свидетельствует Коринфянам, что любовь его к ним искренняя, правдивая и неизменная. Так и коринфяне были призваны апостолом самоиспытанию духовному. Обратите внимание на 13 главу 5 стих. В нем содержится просьба апостола о троекратном испытании самих себя. «Испытайте самих себя, верили ли вы», — говорит апостол Павел. Это весьма серьезное духовное повеление, в котором они действительно нуждались. Исследование сердец принесло бы некоторым из них познание своих духовных недостатков и покаяние, обновление Святым Духом. Он желает, чтобы было доказательство на деле, что они воистину Христовы. И третье. Апостол призывал их, дабы они знали самих себя. И какое это важное знание, что Христос в вас. Разве вы только не то, что должны быть? Это весьма серьезное положение верующего пред лицом святого Бога. Зачастую верующие думают о себе много лучше, нежели в действительности есть, нежели они должны о себе думать. Вспомните послание к Римлянам, 12 главу, 3 стих, из послания, которое мы уже изучали. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую Бог каждому уделил». Взирая иногда на самих себя, мы должны глубоко смириться, потому что не имеем себе ничего своего. Все даровано нам Богом. Не имеет значения, являемся ли мы пастором, учителем или студентом, лишь бы мы были искренними членами Церкви Христовой. Замечательные слова апостола Павла в 13 главе 8 стихе. «Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину». Апостол Павел всецело покоился на призвании Божьем. Им он был поставлен быть апостолом. Посему он восклицает в послании к филиппийцам, 4 главе 13 стихе. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Да пребудет и в наших сердцах такая же кротость. Ее любит видеть в нас Господь». А теперь мы приступаем к пятой заключительной части этого замечательного и поучительного послания. Совет и добрые пожелания апостола Коринфянам. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, и Бог любви и мира будет с вами». 11 стих. Апостол Павел не только обличал их, делал им заслуженный выговор за их поведение, но он также с нежностью доброго пастыря наставлял их, утешал и благословлял на подвиги во имя Христова в большом их городе, где было много греха и духовной тьмы. Подобно тому, как воскресший Иисус Христос говорил женщинам, а потом всем ученикам: «Радуйтесь», так и апостол Павел говорит об этой радости верующим в Коринфе. Он желает им совершенства, преображенной жизни во Христе, подобие их Спасителю и Учителю. «Идите», — сказал Иисус женщинам в то незабвенное утро воскресения, «скажите ученикам». Так и в этом случае апостол Павел желает Коринфской церкви радостного шествия вперед с благою вестью о нем, как спасители и податели мира и радости и жизни». Марка 16, глава 7 стих и Колоссянам 1, глава 28 стих. О совершенстве, дарованном свыше, говорит Павел, потому что и сам Господь Иисус Христос учил этому учеников своих, говоря: «Будьте совершенны, как и Отец совершен, который на небе». Матфея 5, глава 48 стих. Но это совершенство не есть плод нашего собственного достижения, это дар свыше, ежедневное стремление обрести благодать Его для преображенной жизни. Апостол Павел о себе говорил позже, что он не почитает себя достигшим, но стремится к цели. Только тогда, когда действие Святого Духа совершается в наших сердцах, мы достигаем отчасти этого совершенства. Да поможет нам Господь. Аминь.